Что же, по-вашему, мы, если не самые настоящие бедняки? И если мы по рождению рыцарского звания и имеем замок, который вот-вот рухнет нам на голову, вы полагаете, нам легче, чем всем прочим? Все достояние неимущих дворян в наших крепостных и в труде наших крепостных. А как мы можем требовать, чтобы они нас кормили, когда им самим нечего есть, и когда они один за другим умирают у наших дверей, моля о куске хлеба? Нам и так пришлось забить весь скот, чтобы поделиться с ними. Добавьте к этому, что здешний приво отбирает у нас последнее, как то делается, впрочем, повсеместно, по приказу из Парижа, чтобы кормить своих приставов. Пристава-то у нас все, как на подбор, по-прежнему жиреют. Когда все наши крестьяне перемрут, что тогда останется нам делать? У нас одна дорога — смерть. Ведь наши угодья ничего не стоят. Земля имеет цену только когда ее обрабатывают, но не трупы же будут ее пахать и засевать. Нет у нас больше ни слуг, ни служанок. Наш бедный хромоножка, тот самый, которого вы величали стольником, да, наш стольник, подтвердила мадам Элиабель с грустной улыбкой. Так вот, и его мы схоронили на той неделе. Одно к одному. Ах! «Где же она?» — спросил Гуччо. «Кто? Мари. Там, наверху, в своей спальне. Можно ее видеть?» Вдова медленно с ответом. Даже в эту тяжелую годину пеклась владелица замка Крессе о соблюдении приличий. «Что ж, можно?» произнесла она наконец. «Пойду подготовлю ее к вашему посещению». С трудом поднялась она на верхний этаж и уже через минуту кликнула гостя. Гуччо вихрем взлетел по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. На узкой старомодной кроватке, покрытой простыми, без вышивки, простынями, полулежала, полусидела Мари де Крессе. Подушки были подсунуты ей под спину. Сеньор Гуччо, пролепетала Мари, глаза ее, окруженные синевой, казались неестественно огромными. Длинные густые каштановые волосы с золотым отливом рассыпались по бархатной подушке. Кожа на ввалившихся щеках и на тоненькой шейке казалась совсем прозрачной. Ее белизна внушала страх. Раньше при взгляде на Мари чудилось, что она вобрала в себя весь солнечный свет. А теперь ее точно прикрыло собой большое белое облако. Мадам Элиабель, боясь расплакаться, оставила молодых людей одних. И Гуччо невольно подумалось, неизвестна ли их тайна владелица замка. Не призналась ли матери больная Мари о своем чувстве к юному ломбардцу? «Моя прекрасная Мари», — повторял Гуччо, подходя к постели. «Наконец-то вы здесь! Наконец-то вы вернулись! Я так боялась, что умру и не увижу вас!» Больная, не отрываясь, глядела на Гуччо, и в ее глазах застыл молчаливый, но тревожный вопрос. «Что с вами, Мари?» — спросил Гуччо, не найдя других слов. «Слабость, мой любимый, слабость. И потом я боялась, что вы меня покинули.